как его ждут. Она начинает считать слова, потом принимается умножать на счетах и вдруг в ужасе прерывает процесс. До нее доходит адрес и смысл послания. «Девчата, я чуть не описалась. Телеграмма была Брежневу Леониду Ильичу, и в ней Тушинский возражал против помощи Чехословакии. А вторая-то еще пуще, аналогичная, товарищу Андропову, то есть по-поэтически людям, чьих фамилий мы не знаем». Света отодвинула счеты и подняла на клиента глаза. «Простите, товарищ Тушинский, но я не могу принять таких телеграмм». «Это почему же, моя милая?» — удивился поэт. «В другой бы ситуации от такого бы обращения воспарило бы, а вот в данной ситуации сущая мука мучает. Ну, просто мы таких телеграмм никогда не принимали, товарищ Тушинский». Он стал ее убеждать, что ей не грозит ни малейшая опасность. «Как вас зовут? Света?» «Светуля, ведь это же не вы писали. Это на меня все ложится, а не на вас». «Ах, товарищ Тушинский, ведь меня за такие телеграммы уж наверняка с работы снимут. А то и еще чего похуже проделают. Ну, я не могу, ну, не могу. И директора, как назло, сейчас нет, только завтра приедет. Может, вы до завтра подождете, товарищ Тушинский?» «Нет, Света, это нужно вот прямо сейчас, вот прямо в этот момент. И не бойтесь за работу, я вам обещаю». «Послушай, Янка, что ты девушку мучаешь?» — тихо сказал из-за его плеча Кукуш Октава. «Ее и в самом деле могут сожрать за эти твои телеграммы». Он тут сидел в очереди на телефон, когда пришел Ян. Написав свои телеграммы, Ян заметил Октаву и показал ему тексты. «Хочешь подписать вместе со мной?» Кукуш отмахнулся со своей характерной тифлистской жестикуляцией. «А почему?» — настойчиво спросил Ян. «Я хочу понять, почему все отказываются?» Кукуш продолжал свои прикосновения то к голове, то к груди. «Ну, что я буду этим многоуважаемым телеграммы посылать, ты сам подумай. Ты, Янг, все-таки гражданский поэт, а я кто? Да я же просто гитарист, романтики пою, ну, вроде как цыган, понимаешь?» Когда тот подлез к нему и стал выступать в защиту девушки, Ян обрадовался. Он подтянул Кукуша поближе и указал на него. «Вот посмотри, Света, на этого человека. Это Кукуш Октава. Знаешь такого?» «Слышала», — ответила девушка. «Песню «Синий троллейбус» знаешь?» По ее озабоченной физиономии промелькнула тень улыбки. «Знаю, конечно». «Вот он поручится, что я тебя в беде не оставлю». Она вдруг заявила с решительностью. «Ну хорошо, я их отправлю. Будь что будет. Отправлю, вот и все». «Браво, Света! Посылай и ничего не бойся!» — вскричал поэт. И тут же подумал с тоской, какого черта я с этой маленькой просьбой о маленькой стране к таким коммунистическим гигантиссимусам обращаюсь. Между прочим, со Светой получилось именно так, как она и предсказывала. Ее выгнали с работы и даже допрашивали в КГБ. Поэт ее, однако, не забыл. Он добился ее реабилитации и восстановления в должности. Так что теперь она сидит на прежнем месте и вспоминает тот день, когда скрижащущий танками мир соприкоснулся с ее маленькой почтой. Все завершается. Прощай, Коктебель, прощай, Теперы, прощай, чехословацкое похмелье. Прощай, фальшивая свобода, прощай, нестойкий резистанс, оранжерея корнеплодов, хранилище опасных станц. Погиб студент, мятежный палах, сгорел один во имя всех, задернулся зловещий полог, протявкался циничный смех. Армада движется тупая, доносится стыдливый плач.